на берегу реки. Она не могла простить ни брату, ни жениху то, что они убедили принца внезапно уехать из замка. Хотя он чувствовал себя там отлично, а она радовалась его высочайшему присутствию. Сама она плохо осознавала характер своего чувства к высокому гостю и последствия его. Конечно, ей было бы лестно вырвать сердце бедного короля из когтей корсиканки, сестры тирана и узурпатора. Эта задача была смела и соблазнительна, но Изабелла не испугалась ее. Она рассчитывала на свою красоту, которую отлично сознавала, не допуская, чтобы какая бы то ни была женщина, хотя бы сама знаменитая красавица Полина Боргезе, могла превзойти ее в очаровании и искусстве нравиться. Она знала истории многих женщин, которых благосклонность королей ставила иногда выше королевы. Монтеспан, Лавальер, Фонтанж, множество иных фавориток. Между тем, несмотря на пример госпожи Паластрон, разделявшей несчастье графа Д'Артуа, она чувствовала в глубине души, что времена изменились, и роль фаворитки не имела теперь прежней привлекательности и славы. Наконец, она сомневалась и в будущности своего принца. Кроме того, ее окружало строгое семейство. Мать, не признававшая незаконных связей, хотя бы и с особами королевского дома. Брат, не способный ни на какие сделки с совестью. Наконец, жених, смело предъявлявший свои права, освященные взаимными клятвами. Изабелле казалось, что она когда-то любила его, однако теперь она поняла, что то была привязанность детских лет, привычка, общность прежних и давних воспоминаний, но только не любовь. А Людовик? О, он обладал в ее глазах всеми достоинствами красоты, славы, добродетелей. На его челе ей виделась королевская корона в ореоле мученика. В 20 лет он пережил всевозможные впечатления жизни от Версаля до Тампля, от придворного блеска до мрачного изгнания и одиночества. Какое огромное счастье быть причастной к его трагической судьбе в качестве утешительницы, поверенной и помощницы, ожидая в будущем блестящей награды гордого торжества. В своих пылких мечтах Изабелла следовала всюду за своим героем, делила с ним тысячи опасностей, спасала его, поддерживала, окружая неутомимой преданностью, горячей любовью, конечно, вполне разделяемой им. Потом торжество коронования в Реймсе или в соборе Парижской Богоматери. Она опять с ним, рядом, разделяла его торжество, как делила в горе, сознавая, что она спасла его и Францию. Эти мечты были упоительны. Но зато пока положение было не из радостных. Ее слишком предусмотрительный брат и ревнивый жених тонко дали понять его высочеству, что ни один из них не обладает покладистостью Дюбари и что известного рода услуги не входят в пределы их преданности. Как неделикатно было объяснение, тем не менее принц уехал раздосадованный, ни с кем даже не простившись, и она не знала, увидит ли его еще когда-нибудь. Запершись в своей комнате, Изабелла мечтала, изощряя свое воображение, изобретая невероятные романы с двумя действующими лицами, строя всевозможные воздушные замки. Наконец она приняла неожиданное решение и написала принцу известное уже первое письмо. Однако, отослав его с курьером, она сейчас же раскаялась и испугалась последствий. Если он явится на ее призыв, чем она объяснит свою смелость и заставит простить ей такое забвение правил этикет? Она не знала этого, но не хотела думать об этом, полагаясь на вдохновение минуты. Прошло 2-3 дня, скучных, однообразных,